Вторая книга Паралипоменон, глава 9. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя. И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой в царя у Господа Бога твоего. По любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним творить суд и правду. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирамовы, и слуги Соломоновы, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господню и к дому царскому, и цитры, и псалтири для певцов, и не видано было подобного сему прежде в земле иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота. По 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит, и 300 щитов меньших из кованого золота, по 300 сиклей золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом, и 6 ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро в одни Соломона вменялось ни во что, ибо корабли царя ходили в Фарсис с слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. и превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, оружие и благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона 4000 стойл для коней и колесниц и 12000 всадников. И он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь золото и серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры, по их множеству, сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана пророка и в пророчестве Ахии Силомлянина, и в видениях прозорливца Иоиля о Иеровоаме, сыне Наватовом. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его. И воцарился Ровоам, сын его, вместо него.